В итоге, я потратил 735 долларов на оформление всех необходимых бумаг, уплату пошлины и оплату услуг адвоката, и стал обладателем трех мощных патентов, которые мне в будущем принесут огромные прибыли. Эх, жаль, что я не похож на тех гениальных попаданцев из всяких студентов и менеджеров, которые все на свете знают. От устройства автомата Калашникова, командирской башенки, промежуточного патрона и до полного цикла производства алюминия или ядерного оружия. Я вот, к сожалению, совсем не такой гений. Ни черта не помню, как там были устроены разные полезные для людей вещи. Вот только и вспомнил, что патрон центрального боя, кольт миротворец и винтовку системы Винчестера. Да, и то потому, что у меня там в будущем Техасе это оружие имелось в наличии, и я его успел очень хорошо изучить. Ну, еще могу кольт модели 1911 года попробовать воспроизвести. У меня такой пистолет тоже был когда-то, но я считаю, что пока Америку и весь мир рановато еще знакомить с полуавтоматическими пистолетами. Надо это изобретение на потом оставить, пока всю основную прибыль не выжму из Винчестера и кольта миротворец. И это, пожалуй, все изобретения, которые я смог реально вспомнить и воспроизвести на бумаге в виде чертежей. Нет, я раньше имел дело и с другим оружием, но вот хоть убейте, но не смогу вспомнить сейчас устройство какого-нибудь автомата Калашникова или пулемета. Нет, общий то принцип их работы я знаю, и частично даже конструкцию смогу вспомнить, но этого катастрофически мало для оформления серьезного патента на изобретение. Там же надо представить специальной комиссии подробные чертежи работоспособного изделия, или само изделие сделать, и показать его работу. В любом случае без грамотных чертежей того же автомата или пулемета со мной даже никто на эту тему разговаривать не станет в патентном бюро. Поэтому я им и смог сейчас показать только три нормальных чертежа со всеми деталями и пояснениями. И это пока все. Больше готовых к оформлению идей у меня пока нет. Ну кроме пистолета Кольт 1911, конечно. Но я про него вам уже говорил. Рановато пока его показывать местным оружейникам. Пока здесь в самом разгаре эпоха револьверов идет. Сейчас мой полуавтоматический пистолет могут просто не принять в производство. Уж слишком он революционен для оружейного дела середины 19 века. Надо мне подождать и сделать себе имя как крутого изобретателя оружия. Вот когда мои винтовки и револьверы с патронами центрального боя начнут продаваться десятками или сотнями тысяч, вот тогда обо мне узнают. И так просто не станут отмахиваться уже от других моих изобретений, лишь потому что они слишком уж передовые для этого времени. Глава 14. Глава 14. Мистер Кольт, следующим пунктом моего плана по скорейшему обогащению был визит к одному человеку, легендарному среди американских оружейников. Сэмюэль Кольт, так его звали. Всем здесь он был известен как великий изобретатель револьверов марки Кольт и основатель оружейной фирмы Кольт Патент Firearm Manufacturing Company. Те самые морские кольты, которые я носил на поясе, сейчас как раз и были произведены на оружейной фабрике мистера Кольта, как, впрочем, и другие модели системы Кольт. Еще в 1835 году Сэмюэль Кольт изобрел свой первый капсюльный револьвер, и с тех пор его известность в оружейном мире росла, а производство кольтов только расширялось. Сейчас в этой стране это были самые популярные револьверы. Да, что там в стране, даже другие европейские страны охотно покупали оружие фирмы Кольта. И именно поэтому я решил сначала обратиться к Сэмюэлю Кольту, для начала производства моих изобретений. Думаю, что как талантливый оружейник и предприниматель он должен понять, какое золотое Эльдорадо я ему хочу предложить. Оружейная фабрика Сэмюэля Кольта располагалась в городе Хартфорд штата Коннектикут. Хорошо, что моя слава добралась даже в этот удаленный от Канзаса штат САСШ, и Сэмюэль Кольт про меня слышал. Он, кстати, тоже разделял идеи борцов против рабства и поддерживал нашу борьбу против рабовладельцев из Миссури. И именно поэтому он и согласился со мной довольно быстро встретиться. Впрочем, сейчас во мне трудно было узнать того простого наемного стрелка русского происхождения, который когда-то попал в штат Канзас. Я себе купил шикарный и очень удобный черный костюм из дорогой ткани, черную широкополую шляпу с низкой прямой тульей и небольшой серебряной кокардой в виде головы разъяренного медведя-гризли, белоснежную рубаху из шелка, дорогие укороченные кавалерийские сапоги из глянцевой черной кожи с серебряными вставками на носках. Из кармана жилетки моего костюма виднелась толстая золотая цепочка золотых же карманных часов. Еще на пальце правой руки у меня был надет небольшой золотой перстень. Такие тут носили состоятельные люди и городские денди. Мой собеседник видел перед собой богато и стильно одетого джентльмена, высокого, атлетически сложенного, с короткой и аккуратной прической и роскошными висячими усами в стиле Дикого Запада. Правда, весь образ богатого обывателя портили сразу два морских кольта, висевших на моем поясе, и стальной блеск моих глаз. И еще сюда добавьте загорелое, обветренное лицо. Впрочем, Сэмюэль Кольт прекрасно знал, кто сейчас перед ним стоит, а также сколько человек я уже успел убить в Канзасе. Поэтому он ко мне отнесся очень серьезно и довольно вежливо. Вот хорошо иметь репутацию человека, который за косой взгляд или еще какое оскорбление может вас на дуэль вызвать и пристрелить без колебаний. Да-да, дамы и господа, здесь и сейчас в цивилизованных Соединенных Штатах все еще были разрешены дуэли. Правда, если на Диком Западе никто особо не заморачивался, и там поединки происходили довольно спонтанно и неорганизованно, как в тех самых фильмах про ковбоев нам показывали, то на более цивилизованном севере этой страны надо было соблюдать некие условности и правила при вызове человека на поединок, секундантов назначать и свидетелей приглашать, и желательно каких-нибудь представителей закона или власти тоже звать, чтобы они потом зафиксировали законность вашего поединка, и вас потом не стали преследовать по закону за убийство человека. Впрочем, я Сэмюэля Кольта на поединок вызывать не собираюсь. Я ради другого дела с ним встретился. Дела на миллионы долларов. После того, как мы поздоровались, я выложил на стол в кабинете мистера Кольта чертежи со своими изобретениями. Как опытный изобретатель оружия, Сэмюэль Кольт сразу же понял, что лежит перед ним, и с интересом начал рассматривать мои чертежи, и мне ему при этом ничего особо даже объяснять не пришлось. Как человек, владеющий обширными знаниями в оружейном деле, он и так все сообразил без моих подсказок. Ему для этого только чертежей и хватило, чтобы понять, какую золотую жилу я ему сейчас показал. Когда он внимательно изучил все чертежи и подтвердил, что это оружие будет отлично работать, то я показал ему патенты, оформленные по всем правилам на мое имя, и предложил наладить производство моих изобретений на его фабрике. Естественно, что за это я буду получать необходимые отчисления по тем патентам за каждый револьвер или винтовку моего изобретения, которые будут производиться на оружейной фабрике мистера Кольта. И еще я показал ему чертежи моего унитарного патрона центрального боя, и посоветовал тоже заняться их изготовлением силами Colt Manufacturing Company. А то это же не дело, что унитарные патроны к тем же морским кольтам почему-то делает фирма Винчестера. В общем, непорядок. Тем более, что мою магазинную винтовку и револьвер предполагалось делать под мой же унитарный патрон центрального боя 44-го калибра, идею которого я благополучно у Винчестера искоммуниздил, выдавая ее за свое собственное изобретение. Кольт начал обдумывать мое предложение, хотя я уже видел, что оно его сильно заинтересовало. Насчет магазинной винтовки не знаю, а вот мой новый револьвер значительно превосходил его прежние кольты. Он был легче, технологичнее и дешевле в изготовлении, что для предпринимателя имеет очень большое значение, ведь чем дешевле и быстрее вы сможете производить оружие, тем больше вы его можете сделать и потом продать. Конечно, если это оружие будет хорошим, и его купит. Но как уже оружейник с опытом, Сэмюэль Кольт видел потенциал моего револьвера и его превосходство перед всеми моделями кольтов. Он прекрасно понимал, что такой револьвер люди будут покупать, потому что он, действительно, хорош. Если бы вы не показали мне эти патенты и чертежи, то я бы в скором времени сам изобрел что-то подобное, сказал, наконец, мистер Кольт, хлопнув ладонью по чертежу моего револьвера. Это отличный револьвер, и я это признаю, мистер Сноу. Тут вы меня обскакали по всем статьям. Ваше изобретение гениально. Значит, вы согласны производить этот револьвер на своем предприятии, мистер Кольт? Спросил я, мысленно усмехнувшись. Эх, знал бы Сэмюэль Кольт, что я просто украл идею его оружейников, когда делал этот чертеж револьвера. Конечно, этот Кольт-миротворец в той истории, что я знал, был изобретен в 1872 году уже после смерти самого Сэма Кольта. Но все же его разработали и создали оружейники из компании Colt Patent Firearms Manufacturing Company. То есть они просто развили и продолжили идеи самого Сэмюэля Кольта. Но теперь этого уже не случится. Теперь изобретателем этого револьвера будут все считать меня, Джона Сноу, мутного попаданца, который эти идеи просто украл, выдав за свои, и я по этому поводу не чувствую вот никакого угрызения совести. Не чувствую я при этом своей вины перед американскими оружейниками. Я этих торговцев смертью никогда не уважал, и прекрасно знал, что вся мощь США выросла на торговле оружием. Для американцев это превратилось в очень прибыльный бизнес, настолько прибыльный, что они потом начали сами провоцировать войны на планете Земля, чтобы повысить спрос на свое оружие. Я хорошо знаю, что именно американские оружейные корпорации спровоцировали Вторую мировую войну и еще кучу последующих после нее военных конфликтов на нашей планете, где погибли миллионы людей, ради того, чтобы американские продавцы оружия могли на этом хорошо заработать. Поэтому я без колебаний здесь присвоил часть их оружейных секретов, и жаль, что больше уже не могу еще больше их идей украсть. Я бы это сделал с большим наслаждением, но, увы, я просто не знаю больше ничего. Хреновый из меня попаданец получился, мало знающий и умеющий. Я только могу профессионально стрелять, и все. В конечном итоге, наш разговор с Сэмюэлем Кольтом закончился подписанием контракта, по которому фирма мистера Кольта получала от меня права на изготовление револьвера и магазинной винтовки, изобретенных мною, а также они начали выпускать еще и патроны центрального боя, и со всего этого мне полагались очень неплохие отчисления по моим патентам и договору с фирмой Сэма Кольта. Вот так я вошел в американский оружейный бизнес, и мое имя вошло в историю не только как тупого головореза, воевавшего за права негров в Канзасе, но и как талантливого изобретателя отличного оружия и патронов. Да, я не люблю американских оружейников, но даже если бы я не занялся плагиатом, то они бы все равно изобрели в скором времени эти смертоносные штуки и начали бы их продавать всем желающим, как это и было в другой истории. Но я тоже решил этим воспользоваться. Если не можешь сопротивляться, то возглавь. Эту поговорку я прекрасно помнил и теперь ей следовал. Я просто в этой стране дикого капитализма хочу заработать достаточно денег, чтобы жить и ни от кого не зависеть при этом. А так здесь могут жить только очень богатые люди. Пока еще правительство и государство не может иметь ту тотальную власть над всеми своими гражданами, как это было в 21 веке. Там любого, даже самого богатого человека власти могли легко и быстро лишить всего и даже физически уничтожить. Здесь же пока еще действовали определенные правила, и государство не могло так сильно влиять на жизнь богатых людей. Они тут были как бы над законом, неприкасаемыми. Вот и я тоже хотел стать таким неприкасаемым, чтобы самому строить свою жизнь и не оглядываться на правителей. В Америке большие деньги – это большие возможности. И главное, ты сможешь при этом жить так, как пожелаешь. Глава 15. Глава 15. Испытание. На то, чтобы изготовить несколько первых револьверов и винтовок моей конструкции, у Кольта ушло 5 дней. С патронами также особых проблем не возникло. Правда, в фабрике Сэма Кольта пришлось закупать новое оборудование для изготовления гильз из латуни и капсюлей центрального боя из меди. Но в конечном итоге мы получили новенькое оружие, на испытание которого Сэмюэль Кольт пригласил и меня как изобретателя, а я с удовольствием принял его предложение. Ну, да, да, люблю я пострелять, люблю. Тем более, что мне самому было интересно посмотреть на это оружие и попробовать его в деле. На испытание нового оружия прибыли не только мы с мистером Кольтом и его инженерами-оружейниками. Тут присутствовали также люди из мэрии города Хартфорд и несколько американских военных в чинах от капитана до генерала. Первым стрелял я. Мне предоставили такую честь как изобретателю этого нового оружия, и я не подвел изысканную публику, показав им шоу меткой стрельбы. Хорошо, что раньше я из подобного оружия уже стрелял еще в Техасе будущего, а то ведь, стреляя из незнакомого оружия первый раз в жизни, можно и опозориться. К каждому типу оружия надо привыкать, и чем лучше ты его знаешь, тем увереннее сможешь поражать из него цели. Я знал, поэтому при стрельбе из новой винтовки смог поражать мишени, выставленные на 300 метров. Из револьвера я стрелял на 50 метров, и тоже удивил всех присутствующих своими меткими выстрелами. Кроме этого, я попросил выставить перед собой 6 мишеней, и продемонстрировал зрителям скоростную стрельбу из револьвера в стиле Дикого Запада. При этом я не понтовался, по-дурацки стреляя с бедра. Это бредовая придумка голливудских киноделов. Такой цирковой стрельбой ты хрен куда попадешь. Профессиональные стрелки же обычно стреляли нормально прицеливаясь. Вот и я также сейчас стрелял, держа оружие в вытянутой правой руке и быстро перезаряжая револьвер ладонью левой руки. И после моей стрельбы все шесть мишеней передо мной оказались с дырками от пуль. Все шесть моих выстрелов попали в цель, но не это поразило зрителей, наблюдавших за моей стрельбой, а та скорость, с которой я все это сделал. Так быстро и метко здесь стрелять могли немногие, и в американском обществе к таким стрелкам относились с большим пиететом. Таких людей здесь реально уважали. «А вы чертовски неплохо стреляете, мистер Сноу», — воскликнул генерал Джек Грэм, когда дым от моих выстрелов рассеялся, и все увидели дырки в мишенях. «Недаром газетчики вас восхваляли на все лады. Редко можно видеть в наше время подобное мастерство стрельбы. Вы меня переоцениваете, господин генерал», — скромно улыбнулся я, перезаряжая револьвер. «Просто это оружие превосходно. Я же его специально под себя придумал». «Под себя?» — удивился генерал Грэм. «Это как? Объяснитесь, пожалуйста, мистер Сноу». «А все очень просто, господин генерал», — усмехнулся я в ответ. «Я раньше много воевал и часто замечал недостатки того или иного оружия, которые могли стоить мне жизни в бою, ведь от мелочей там может зависеть очень многое. Поэтому, изобретая свое оружие, я решил исправить все недостатки, что раньше наблюдал в других оружейных системах, и теперь, думаю, что очень хорошо справился с этой задачей. Оружие вышло, действительно, превосходным. Я как стрелок с большим стажем могу это ответственно заявить. Да, вы и сами видели результаты моих выстрелов. Что из этой винтовки, что из этого револьвера. Можете сами взять их в руки и пострелять, и вы увидите правоту моих слов. Особенно господа военные должны оценить это новое оружие. Они же профессионалы, и часто имеют дело с разным оружием, и они начали стрелять. Все вдоволь настрелялись из нового оружия. Работники мэрии, Сэмюэль Кольт, его оружейники и, конечно же, военные. Ведь именно, последние были теми, ради кого все это мероприятие и затевалось мистером Кольтом. Он же у нас был не только оружейником, но еще и неплохим предпринимателем. Он знал, как надо правильно продавать свое оружие, а военные как раз и были очень желанными покупателями для любого оружейника. Поэтому Сэм Кольт надеялся, что они заинтересуются его новым оружием и закупят его для армии САЗШ в больших количествах. В общем, все люди, участвующие в этих испытаниях нового оружия, сегодня настрелялись от души. А в конце очень довольный генерал Грэм сказал, что он будет рекомендовать департаменту вооружений закупить для армии эти новые револьверы. Они генералу очень понравились. А вот насчет магазинной винтовки он все же выразил сомнение, что армия ее у Кольта приобретет. И все дело не потому, что это оружие плохое. Нет, просто сейчас такое время, когда все военные бредят большими калибрами и дальнобойными винтовками. А наша новая винтовка всем была хороша. Но вот пистолетный патрон, под который она была сделана, генерала смущал. Слишком уж слабоват он для армии, и хотя эта винтовка уверенно поражала цели на расстоянии в 400 метров, но генералу хотелось видеть стрельбу на гораздо большую дистанцию, и он об этом нам с Сэмом Кольтом прямо и сказал, не забыв упомянуть, что так сейчас в военном ведомстве думают почти все старшие офицеры. Им нужна дальнобойная винтовка с мощным патроном, стреляющая на дальние расстояния. Вот как-то так, господа и дамы. Но эта неудача с первым показом нашей новой винтовки Сэмюэля Кольта не сильно смутила. Он же прекрасно видел, что это оружие понравилось военным. И тут все дело было в слабом, по их мнению, патроне. Действительно, патрон центрального боя 44-го калибра, 10.2 мм, с длинной гильзы в 40 мм выглядел слабым для дальнобойной винтовки. Зато он же прекрасно подходил и для моего нового револьвера. А это уже унификация боеприпасов, что значительно удешевляет эксплуатацию обеих видов нового оружия. Ведь это очень удобно, когда к вашему револьверу и винтовке подходят одни и те же патроны. Вот мне как практикующему стрелку эта унификация патронов очень выгодна. И я думаю, что многие профессиональные стрелки со мной согласятся. Очень удобно в бою, когда вам не надо таскать с собой лишнюю тяжесть в виде боеприпасов к разным типам вашего оружия. Но военные уперлись рогом и захотели себе винтовку под более мощный патрон. А Сэмюэль Кольт от этого совсем не отчаялся. И вскоре разработал новую модификацию моей магазинной винтовки с более длинным стволом, укрепленной ствольной коробкой и мощным патроном калибра 45-11.4 мм, и длинной гильзы в 70 мм. Еще специально для военных Сэм Кольт слегка удлинил кончик ствола этой винтовки. чтобы на нем можно было разместить игольчатый штык. Какая же военная винтовка без штыка-то? И вот уже эта мощная модификация новой магазинной винтовки системы Кольта Сноу модели 1857 года все же была принята на вооружение армии САСШ. Кстати, за эту модификацию винтовки и новый патрон центрального боя 45-70 Кольт я тоже получал все патентные отчисления. Там же тоже мои идеи использовались. А самая первая модификация моей винтовки под пистолетный патрон пошла в продажу как карабин системы Кольта Сноу модели 1857 года. А новый револьвер фирмы Сэма Кольта назвала Кольт Сноу Миротворец. Про миротворец то, это я Кольту подсказал. Не утерпел, понимаешь. Глава 16. Россия. С Сэмюэлем Кольтом у нас сложились довольно дружеские отношения, и этому способствовали даже не столько мои успехи в оружейном деле и наши общие финансовые интересы, сколько мое боевое прошлое в рядах джейхакеров Канзаса, когда я вместе с легендарным Джоном Брауном воевал плечом к плечу против пограничных хулиганов из Миссури. Газетчики же наши подвиги и победы тут на севере особо смаковали. Поэтому я был среди американских обывателей северных штатов довольно популярной фигурой и ярким примером для подражания для многих борцов против рабства. В общем, репутация у меня, оказывается, здесь сложилась очень даже неплохая. Вот и Сэм Кольт тоже входил в когорту моих ярых поклонников. Кольт даже как-то сознался мне в порыве откровения, что он тоже хотел поехать тогда в Канзас, чтобы воевать против рабовладельцев из Миссури, и только лишь проблемы со здоровьем ему не позволили это сделать, а я ему охотно верил, слыша это. Я же помнил, что с началом гражданской войны в САСШ между свободным севером и рабовладельческим югом этот человек собрал и вооружил за свой счет отряд из своих рабочих, и возжелал отправиться с ними на войну против южан в качестве их командира, но внезапно умер от сердечного приступа, и это прискорбное событие пока здесь еще не случилось. Сэм Кольт должен умереть в 1862 году на 47-м году жизни, поэтому я охотно верю, что он бы действительно отправился в Канзас, чтобы повоевать против сторонников рабства. Вот только война там как-то быстро закончилась. В общем, он просто туда не успел приехать, и теперь искренне жалел об этом. В общем, Сэм Кольт стал довольно часто приглашать меня в гости к себе домой, познакомил меня со своей супругой Элизабет и сыном Калдуэлом. Сам-то Кольт был выходцем из местной аристократической и весьма богатой семьи. Однако, всего чего он достиг в этой жизни – Сэмюэль Кольт добился сам, и ему было чем гордиться. Сейчас оружейная компания Кольта была одной из самых крупных и знаменитых в Америке. Да, и в остальном мире об оружии Кольта все прекрасно знали и даже охотно покупали его. И как-то раз во время моего очередного визита в дом Читы Кольт Сэм мне сказал, что ему надо по делам фирмы уехать в Россию, и потом он позвал меня составить ему там компанию. Тем более, что там в Российской империи он как раз сейчас будет обсуждать контракт на продажу оружия системы Кольт Сноу для русской императорской армии. Кольту очень понравилось мое стрелковое шоу, которое я когда-то устроил перед военными на испытаниях моих винтовки и револьвера. И глава оружейной фирмы Кольт Мануфактуринг Компани пребывал в твердой уверенности, что это благодаря моему стрелковому мастерству американские военные тогда и заинтересовались новым оружием. И теперь он меня просил сгонять с ним в Россию и показать русскому царю и его брату точно такой же класс по скоростной и меткой стрельбе из наших револьверов и винтовок. После его слов я надолго так задумался. Вот прямо и хочется, и колется. Очень мне хотелось посмотреть, как там сейчас русские люди живут в 19 веке. Но я не забывал, что это мое новое тело принадлежало беглому революционеру, хотя вряд ли кто-нибудь в Российской империи сейчас сможет узнать в богатом и знаменитом изобретателе оружия и предпринимателе из самой Америки того смутьяна и бунтовщика Ваньку Снегова. Не думаю, что русские жандармы меня вычислят и отправят на каторгу. Я сейчас птица другого полета. Ни у кого там в России мысли не возникнет меня подозревать в чем-то нехорошем. Да, имидж я за эти месяцы очень кардинально так поменял. Сбрил нафиг нелепые бакенбарды. Пышные и закрученные вверх усы превратились в висячие в стиле Дикого Запада. Еще я сильно загорел и коротко подстригся. А то прежний Ваня Снегов носил какие-то завивающиеся и несуразные патлы. Впрочем, сейчас в России, вроде бы, как раз такая мода процветает на огромные бакенбарды пышные, закрученные вверх усы, и волосы не очень короткие там тоже носит, но мне так удобнее с короткой прической, а усы я решил оставить и носить их в стиле знаменитого шерифа Дикого Запада Уайта Эрпа, каким его сыграл американский актер Курт Рассел в фильме «Тумбстоун». Мне этот персонаж, как и сам фильм, очень понравился когда-то, вот я сейчас и старался быть похожим на него, только волосы у меня светлые были, в отличие от Уайта Эрпа. Поэтому меня сейчас даже бы родители здешнего Вани Снегова вряд ли узнали. Додумав эту мысль до конца, я решил все же согласиться с предложением Сэма Кольта о поездке в Россию. После моего согласия все завертелось как-то уж слишком быстро. Все бумаги, нужные для посещения Российской империи, выправил Сэмюэль Кольт. Мне при этом даже американский паспорт выдали. Кстати, его сейчас выдавали только тем, кто выезжал на какое-то время за границу. И через неделю мы с Сэмом уже плыли на парусно-паровом лайнере до Лондона. Самолетов-то сейчас в 19 веке еще нет. Поэтому люди путешествуют по миру на большие расстояния только на кораблях. Морское путешествие через Атлантику мне не понравилось. Волнение на море было довольно сильным. А почти в самом конце, уже на подходе к берегам Британии, мы еще и в шторм попали. И это, скажу я вам, было очень страшно. Да, я испугался, что мы все утонем и пойдем на корм рыбам. Я тогда ощутил свою полную беспомощность в лапах могучей стихии, против которой я просто физически ничего сделать не смогу. Нет, после всех этих страхов я понял, что я ни разу не морской человек. Я убежденный сухопутный житель. Я и раньше, то в будущем, не любил морские путешествия, а теперь то и подавно ненавижу плавать через бездонный и бурный океан на деревянном кораблике, который во время шторма так трещал и скрипел, что я думал, что он сейчас рассыплется на части, и мы все нафиг утонем. Нет, плавать я то могу, и даже очень хорошо, но то в реке, где ты хотя бы берега видишь, и знаешь, куда плыть, а вот куда плыть то посреди океана, хрен ты куда доплывешь. И еще в океане водятся акулы, которые у меня вызывают животный ужас. Как представлю себя упавшим за борт, и как ко мне со всех сторон начинают приближаться большие треугольные плавники, так меня в дрожь и бросает. Нафиг этот океан, нафиг эти пароходы и нафиг этих акул, которые тебя сожрут, а ты даже ничего с этим сделать не успеешь. Вот как можно сопротивляться этим кровожадным монстрам, когда ты беспомощно барахтаешься в воде. Как? БРРР. В Англии мы пересели на другой пароход, следующий до Санкт-Петербурга. Этот был поменьше и безбожно дымил на всю округу. И путешествие на нем мне тоже не понравилось. Хотя на этот раз море так не штормило. Но все равно я чувствовал себя не очень уютно посреди всей этой морской стихии. И как только моряки годами по морям плавают, до столицы Российской империи мы добрались без особых приключений. Там я думал, что нас сразу же примет сам император Александр II, но мои ожидания жестоко обломили. Видимо, не по чину нам было встретиться с русским монархом. А жаль, интересно было бы взглянуть на этого человека, проигравшего совсем недавно Крымскую войну и подписавшего позорный Парижский мир. Впрочем, в проигрыше в той войне России против целой международной коалиции из Англии, Франции, Турции, Австрии и Пруссии был виноват совсем не Александр II, а его покойный отец, который, наслушавшись своих престарелых генералов и адмиралов, участвовавших еще в наполеоновских войнах, очень плохо подготовился к той войне, и в итоге, русская армия с позором проиграла ряд сражений в Крыму, и понесла огромные потери, из-за того, что не имела нормального и современного оружия. Англичане с французами стреляли дальше, чаще и точнее, а русские солдаты и матросы в полевых сражениях могли им противопоставить свой беспримерный героизм и тактику заваливания врагов своими трупами. А еще, конечно, отчаянные штыковые атаки, в которые русские солдатики бегали от безысходности, потому что враги тупо их издалека расстреливали, а вот русские их достать не могли из своих допотопных и древних ружей, заряжаемых с дула. Именно в этой позорной для России Крымской войне особо ярко проявилась поговорка, которую так любят российские генералы: «Пуля дура, а штык молодец». Ну, еще бы, очень правильная поговорка. Конечно, пулями из тех русских ружей можно было только врагов смешить, так как они просто ни в кого не попадали. Поэтому у русских солдат на штык и была вся надежда в бою. Блин, да эти ретрограды в генеральских мундирах еще бы своих солдат копьями вооружили. Ну, а что, так бы всяко дешевле вышло, а результат был бы одинаковым. Впрочем, в России хватает дурных поговорок, которые так любят русские генералы. Ох, как бы эти бездари нам с Кольтом всю сделку не сорвали. Я уже предчувствую, как некоторые престарелые генералы здесь будут бурчать, что им не нужны многозарядные, магазинные винтовки. Типа, тогда солдаты слишком много патронов будут тратить в бою. В общем, с нами вместо императора российского встретился его брат великий князь Константин Николаевич Романов, генерал-адмирал русского военного флота и военно-морской министр. И меня этот Романов поразил своим совершенно интеллигентным и невоенным видом. Вот как-то не похож он был в своем пенсне, надетом на носу, на настоящего адмирала. Нет, мундир адмиральский то на нем имелся с кучей орденов, огромными погонами с эполетами времен наполеоновских войн и с аксельбантами. Но вот выправка и лицо у этого великого князя подкачали. Лицом своим с аккуратной бородкой и прилизанной прической он больше походил на какого-нибудь мелкого чиновника или приказчика. Не было в нем властности, барских замашек и командирской твердости. Вот мне в связи с этим почему-то вспомнился последний русский император Николай II. Тот тоже такой вот был непредставительный и насквозь простой. Недаром же его современники прозвали сельским учителем. Мда. Впрочем, мне было наплевать на внешний вид Константина Романова. Главное, чтобы он нас выслушал и согласился купить наше оружие для русской армии. И знаете что? При этом во мне даже какая-то национальная гордость взыграла, что ли? Очень сильно захотелось, чтобы русская армия, наконец-то, получила хорошее и современное оружие, а не ту допотопную хрень, которой ее вооружали всегда. И тут даже денежный вопрос у меня отошел на второй план. Но не пропал, не пропал, а то я уж прямо испугался. Вот совсем не хочется мне становиться бессребреником и альтруистом. Я привык за свою работу деньги получать, а не вкалывать на дядю за бесплатно. С генералом-адмиралом мы договорились продемонстрировать ему и военной комиссии наше новое оружие. И уже через двое суток мы с Кольтом стояли перед братом царя и несколькими генералами. Мы тут решили действовать так же, как и в случае с американскими военными. То есть я высокой комиссии должен был показать зрелищное стрелковое шоу. И я это сделал, выложившись по полной, стреляя быстро и очень точно как из карабина, так и из винтовки с револьвером. Кстати, я даже умудрился, стреляя со 100 метров из карабина по одной деревянной ростовой мишени, написать на ней дырками от пуль вензель государя императора Александра II в виде буквы А с латинской цифрой 2. Хорошо, что патронов в трубчатый подствольный магазин этого карабина много влезало, аж 15 штук. Ну, и в конце показал свой коронный трюк со скоростной стрельбой из револьвера по 6 мишеням. После этого русские военные начали потрясенно перешептываться, а брат царя прошелся со своей свитой до ближайших мишеней и увидел, как точно я в них попал. Еще он подивился на царский вензель, который я настрелял на мишени. Затем солдатики сбегали до дальних мишеней, что стояли на дистанциях 300, 500 и 800 метров. Две последние мишени я обстреливал из нашей длинноствольной винтовки с примкнутым штыком, и точность моей стрельбы поразила всех присутствующих. Даже Сэм Кольт восхищенно вздохнул, когда увидел дырку от винтовочной пули в центре мишени, стоявшей на рубеже в 800 метров. Признаюсь честно, что еще там в Америке я долго тренировался стрелять на такую дальнюю дистанцию, и вот он результат, который поразил всех присутствующих. А один из седых генералов даже высказался, что если бы у его солдат были тогда под Севастополем такие вот винтовки, то враги бы кровью умылись, и вздохнул при этом так тяжело. Видимо, вспомнил, как его людей англичане и французы расстреливали совершенно безнаказанно с большого расстояния, а русские солдатики им ничем ответить не могли, так как их оружие до врагов просто не добивало тогда. После этих слов старого вояки мне даже захотелось его расцеловать. Нам ведь теперь даже не пришлось намекать русским, почему они так бездарно проиграли Крымскую войну, так как все военные при этом нахмурились, вспоминая то позорное поражение. И Сэмюэль Кольт тут же этим воспользовался и как опытный торговец начал нахваливать свой товар. Генералы заинтересованно слушали. Особенно они оживились, когда Сэм назвал предельную прицельную дальность стрельбы из винтовки системы Кольта Сноу – 1000 метров. Вот скажу честно, что даже я не смогу на такой дистанции уверенно поразить цель. Слишком далеко. Мне на 800 метров то пришлось сильно поднапрячься, а тут целый километр. Но военных эта цифра заворожила, и они начали оживленно переговариваться между собой. Брат царя тоже заинтересованно прислушивался к разговорам генералов. А затем я предложил ему и всем желающим пострелять из нашего оружия. Вот какой нормальный мужчина от такого предложения откажется, то, Правильно, все военные и свитские во главе с самим генерал-адмиралом с большим энтузиазмом расхватали стволы и начали стрелять по мишеням, которые по моему знаку уже поменяли солдатики. При этом брат царя меня очень сильно удивил. Оказывается, его интеллигентная внешность была обманчивой. Стрелял великий князь очень даже прилично, стабильно попадая из револьвера и карабина по ближним мишеням. А вот винтовкой он не заинтересовался, хотя он же, говорят, на флоте служил. Из гардемарина в адмиралы выслужился при этом, а флотские офицеры больше из пистолетов и ружей стреляют. С дальнобойными винтовками они не знакомы. Да, им и не надо такое оружие на кораблях то. А вот наш кольт-сноу-миротворец привел великого князя Константина в настоящий восторг. Он из него кучу патронов настрелял и был очень доволен. Пришлось ему тут же подарить один из наших подарочных револьверов этой модели. Кольт же, как опытный в подобных делах бизнесмен, прекрасно знал, что обычно главы подобных военных комиссий очень любят получать подарки в виде украшенного серебром или золотом оружия. Вот и для брата императора он на своей фабрике такой подарочный револьвер сделал с насечками из золота. Мы с собой привезли подобное оружие и для самого императора Александра II, и Сэм тоже передал его сейчас великому князю, чтобы тот отдал этот позолоченный револьвер системы Кольта Сноу своему царственному брату. Кстати, мне Сэмюэль Кольт также хотел такие позолоченные револьверы подарить сначала, но вы же знаете мое отношение к украшению оружия драгоценными металлами, поэтому он вышел из положения, подарив мне два новеньких превосходных миротворца черного цвета с красивой гравировкой на стволе и барабане, и накладками из слоновой кости на рукоятке. И еще он мне задарил винтовку системы Кольта Сноу тоже с гравировкой на ствольной коробке со сценами боев джейхакеров с пограничными хулиганами в Канзасе. Это был его толстый намек на мое боевое прошлое. А на стволе этой новенькой винтовки были выгравированы мое имя и фамилия. Джон Сноу. Очень красивое оружие в итоге получилось. Мне понравилось, и я не стал отказываться от таких подарков, которые Сэмюэль Кольт мне сделал от чистого сердца. После показа нашего оружия высокая комиссия постановила, что магазинная винтовка системы Кольта Сноу и револьвер Кольта Сноу миротворец будут приняты на вооружение русской императорской армии. В связи с этим русское правительство предложило мне продать им ограниченный патент на производство этих видов оружия и патронов к ним. Нет, сначала то российские чиновники хотели по-хитрому купить у меня генеральный патент, то есть получить мои патентные права на револьвер и магазинную винтовку. Но я их жестоко обломил. Я не идиот, чтобы лишаться такой огромной прибыли. Сейчас мне, конечно, предлагали аж 100 тысяч золотых рублей за то, чтобы я продал русским все свои права на это оружие. Ага, аху-ху не хо-хо, может им еще и ключ от квартиры, где деньги лежат, отдать. Я, конечно, хотел помочь вооружиться русской армии нормальным оружием, ведь по моим прикидкам потенциала этого револьвера и винтовки хватило аж до начала 20 века, а значит, и у русских военных не будет проблем с оружием все это время. Но надо же и совесть иметь, это я про российских хитропопых чиновников говорю, которые хотели сейчас кинуть мне маленькую подачку в виде 100 тысяч, чтобы я отказался от будущих прибылей, которые потом будут исчисляться многими миллионами рублей. Ведь по ограниченному патенту, который я продал Российской империи, русские могли теперь производить на своих заводах эти наши новые револьверы и винтовки с патронами, а я за это буду получать процент с каждой выпущенной ими единицы данного оружия и патронов, а это же миллионы рублей. Вы представьте себе, сколько таких револьверов, винтовок и патронов потом российские заводы произведут за несколько десятилетий, пока российская армия другое оружие на вооружение не примет. Представили? Вот и я о том же говорю. А эти крохоборы хотели от меня сейчас откупиться всего лишь 100 тысячами. Я, конечно, сочувствую России, но я не идиот, и своей выгоды в этом деле упускать не намерен. Кстати, Сэмюэль Кольт тоже без прибыли не остался. Там же в той винтовке под патрон 45-70 Кольта и его наработки имеются сейчас, как и в мощном винтовочном патроне центрального боя, который он также запатентовал на свое имя. Поэтому и он тоже будет свою долю отчислений по патентам с русских получать. Меньше, чем я, но тоже довольно прилично. И еще Кольт заключил договор на поставку на российские заводы необходимых для производства станков и прочего оборудования. Ну, и специалистов пришлет своих русским для налаживания производства. И еще великий князь Константин заказал у Кольта 50 тысяч карабинов системы Кольта Сноу для русского флота. Генералы то не захотели наш карабин под пистолетный патрон ставить на вооружение армии. Впрочем, это было так предсказуемо. Военные в этом мире во всех странах мыслят одинаково. Поэтому мы с Сэмом и не рассчитывали особо на то, что русские у нас купят модификацию карабина. Но генералу-адмиралу карабин Кольта Сноу понравился, и он пожелал купить партию такого оружия для вооружения корабельных команд и морской пехоты. Между прочим, револьвер-миротворец также был принят на вооружение российским военным флотом. Но русские ведь сами планируют его выпускать теперь на своих заводах. Поэтому и заказали у Кольта только партию магазинных карабинов для своих моряков. Глава 17. Форт Росс. После заключения сделки с русским правительством мы с Сэмом Кольтом двинулись обратно в Америку. Правда, по дороге заскочили по-быстрому в Париж и Лондон, чтобы зарегистрировать там мои патенты на револьвер, магазинную винтовку и патрон центрального боя. Это мне Кольт посоветовал сделать, чтобы потом ушлые европейцы не украли мои изобретения. А то ведь здесь сейчас такое случалось очень часто, когда европейцы присваивали себе чужие идеи изобретателей из какой-нибудь России или Америки. А я вот о такой тонкости международного патентного права не знал. Спасибо Сэмюэлю Кольту за науку. В общем, таким образом я подстраховался от кражи моей интеллектуальной собственности. Патенты, зарегистрированные по всем правилам в Лондоне и Париже, уже никто не мог оспорить в этом мире. Вот же черт, чуть было не пролетел мимо кассы. Но спасибо Кольту, что просветил меня. Кстати, Сэм Кольт тоже не зря со мной съездил в Европу. Он тут с французами и голландцами контракт заключил на поставку наших карабинов Кольта Сноу для колониальных войск. В общем, он тоже не зря съездил. Наконец, закончив все наши европейские дела, мы отплыли из французского Бреста в Нью-Йорк. В этот раз хоть мы в шторм не попали. Видимо, потому что пока мы болтались в России и Европе, в мире наступило лето. А летом в Атлантике погода получше обычно бывает. В Нью-Йорке мы с Кольтом расстались. Я начал наводить справки об одном человеке по имени Джон Саттер, проживающем сейчас в Калифорнии. Имя этого человека я здесь уже несколько раз слышал. Его в Америке почти все уже знали. Ведь имя этого человека было связано с началом так называемой золотой лихорадки в штате Калифорния в 1848 году. Именно он вроде как нашел первое золото в тех краях. Правда, меня не интересовали события золотой лихорадки. Просто я при поездке в Российскую империю вдруг узнал один неожиданный факт. Оказывается, до недавнего времени в Калифорнии существовали русские владения, которые назывались Форт Росс. Нет, я и раньше еще в будущем слышал про эту русскую колонию. Но вот точной даты, когда она стала землями САСШ, я не помнил. Да, и не интересовался я тогда этими далекими событиями. Но попав в середину 19 века, я с удивлением узнал, что тут в Калифорнии до недавнего времени существовали владения Российской империи. Точнее говоря, русско-американская торговая компания как раз владела Аляской колонией в Калифорнии под названием Форт Росс. Однако, в 1841 году обширные русские земли площадью примерно 200 квадратных километров в Калифорнии были проданы всего лишь за 43 тысячи рублей американскому бизнесмену Джону Саттеру, основателю поселения Новая Гельвеция, расположенному севернее Форта Росс. Вот почему в России все через одно место делают вечно. Я навел справки про те края и выяснил, что земли русской колонии Форта Росс были сейчас в Калифорнии одними из самых обустроенных и благодатных, и климат там был очень мягкий, в сравнении с той же Аляской. Впрочем, Аляску такая же судьба ждет, но немного позднее. Русский царь Александр II в 1867 году продаст Аляску американскому правительству всего лишь за 7 миллионов долларов. Для такой огромной территории, это просто сущие копейки. Вот как мне уважать такого царя, который свои народные достояния разбазаривает за гроши. Потому я к этому русскому правителю так и отношусь презрительно. Недостоин он моего уважения, не заслужил. Так вот, поговорим о том, почему я начал наводить вдруг справки о нынешнем хозяине Форта Росс. Еще во время нашей с Сэмом Кольтом командировки в Российскую империю, я, услышав про продажу Форта Росс за сущие копейки, вдруг ощутил горечь. Обидно мне стало от того, что русские люди в Калифорнии потеряли свою землю так бездарно и глупо. Их же этот хитропопый американский бизнесмен Джон Саттер как наивных индейцев обманул, выкупив хорошие земли за бесценок. И кстати, русские еще при мне возмущались, что всех денег этот американец им так и не заплатил. В общем, пообещал выплатить 43 тысячи рублей, и не доплатил 30 тысяч. Короче говоря, оказался обычным аферистом, который воспользовался доверчивостью русских людей. И в связи с этим, я сейчас задумал восстановить справедливость, то есть отжать земли бывшей русской колонии в Калифорнии у Джона Саттера. И нет, передавать эти земли обратно потом в пользу российской короны я не планировал. Это уже идиотизмом попахивает. Российская империя официально отказалась от этой территории. Русский царь уже один раз благополучно пролюбил эту землю. И скорее всего, опять ее продаст какому-нибудь аферисту за 3 копейки. Поэтому он не достоин того, чтобы я ему такой щедрый подарок сделал. Нет, эти земли я хочу взять в свое управление и создать там островок русского мира на территории Калифорнии. Вот такая теперь у меня идея фикс появилась. Да, и это не только моя сиюминутная блажь. Я же, наконец, начав зарабатывать много денег, выплачиваемых мне по моим патентам, вдруг понял, что мне пора двигаться дальше. Цели добиться финансового благополучия я достиг. Теперь у меня появилась другая цель – обеспечить себе спокойное, надежное и процветающее будущее. А для этого мне надо решить, где же я жить то стану, где осяду надолго и обрету постоянное место жительства. Я тут думал по этому поводу довольно много. Взвешивал все риски, плюсы и минусы. Жить в России – не вариант. Побывал я там, посмотрел, как русские люди сейчас там живут в своей стране, и мне не понравилось. Хреново они там живут, на мой взгляд. Большая часть русского народа живет в нищете, невежестве и рабстве. Напоминаю, что в Российской империи в 1857 году крепостное право еще не отменили. Конечно, это скоро произойдет. Однако, я прекрасно знаю, что жизнь в России из-за этого для простых русских людей лучше не станет. Потому что все тот же не очень уважаемый мною Александр II освободит крестьян от крепостной зависимости опять же по-дурацки, то есть без земли и средств к существованию, и в конце концов это потом приведет к кровавой революции 1917 года. Ну, а до этой самой революции страсти там будут только накаляться, экономическое положение ухудшаться, а революционные настроения нарастать. И я совсем не из тех бравых попаданцев, которые бросаются спасать загнивающий со всех сторон царский режим. Бесполезно это. Российская империя просто обречена, и я с этим ничего поделать не смогу. Тут надо быть реалистом. Нет, в такой стране мне почему-то жить совсем не хотелось. Возможно, это и не патриотично, но в России власти почему-то очень любят прикрывать патриотизмом свои экономические и социальные провалы. Да, и ощущал я себя почему-то в пределах Российской империи как самый настоящий чужак. Чужой там было все. Люди, нравы и законы. Не понравилась мне российская атмосфера. Очень некомфортно мне там было как-то. И еще жить всю жизнь под угрозой разоблачения я тоже не хочу. Не забывайте все же, чье тело мне здесь досталось. Бунтовщика, которому своей щербатой улыбкой улыбалась во весь рот русская каторга. Не хочу я жить там всю жизнь под страхом, что меня разоблачат и арестуют. Нафиг, нафиг. В общем, в России я здесь точно жить не буду. В Европе те же яйца, только в профиль. Там также будет довольно опасно и неспокойно в ближайшие годы. Войны, революции, революционный террор и экономические потрясения. Нет, относительно благополучной выглядит Великобритания, которая сейчас находится еще на пике своего могущества. Но англичан я всегда почему-то особо не любил. Видимо, это генетическая память русского человека, а вот к американцам у меня таких претензий нет. И в Америке я в этом мире себя более комфортно чувствую, чем в других странах. И мне нравится тут жить. Пока ведь эта молодая и развивающаяся страна еще не превратилась в мировое пугало и кровавую империю доллара. Она довольно динамично развивается, и жизнь тут кипит здоровым энтузиазмом. И мне подходит такая вот атмосфера, деловая и позитивная. Сейчас в североамериканских Соединенных Штатах жизнь очень интересная и довольно свободная пока еще. И на мой век этой свободы еще хватит. Здесь я смогу добиться очень многого и реализовать все мои желания, чего в той же России или Европе мне сделать не удастся. Там уже все сферы жизни контролируются серьезными игроками. Существуют жесткие правила и порядки, и мне там ловить нечего. В общем, я понял в конце концов, что Америка мне сейчас подходит для жизни лучше всех остальных стран. Я здесь себя как рыба в воде чувствую. Хорошо, что Сэмюэль Кольт в Нью-Йорке меня познакомил со своими деловыми партнерами. Вот от этих бизнесменов я и узнал очень любопытные новости. Оказывается, что Джон Саттер в данный момент испытывает большие денежные затруднения. Он недавно решил расширить добычу золота на своих участках и взял в банке солидный кредит на покупку современного золотодобывающего оборудования. Однако, жила на его золотоносной земле как-то очень быстро истощилась, и золото мистер Саттер нашел крайне мало для того, чтобы выплатить тот самый банковский кредит плюс проценты. И вот сейчас он как раз ищет себе спонсора или того, кто одолжит ему денег. И эта информация меня буквально окрылила. Деньги-то у меня были. В данный момент в крупнейшем банке САСШ у меня был открыт счет, на котором лежали уже 300 тысяч долларов. И потихоньку мне продолжали еще поступать новые платежи по моим патентам. А в скором будущем эта река денег будет только расти. Сейчас ведь в Российской империи разворачивается производство моих винтовок и револьверов с патронами. Кстати, так как я уже вышел на международный рынок оружия, то я озаботился заключением договора с одной юридической конторой, которую мне Сэм Кольт посоветовал, и теперь юристы будут моими поверенными в заключении новых контрактов по моим патентам. Если вдруг кто-то захочет начать производство оружия и патронов, изобретенных мною, это чтобы я не сидел как привязанный в Нью-Йорке, а мог свободно заниматься другими делами. Если что вдруг, то юристы со мной должны связаться и спрашивая моих инструкций. Телеграф-то уже изобрели, и я смогу преспокойно по нему общаться с моими поверенными. Мда, а в Российской империи до сих пор конные курьеры письменные сообщения доставляют. Туда такое полезное изобретение человечества, как телеграф, все еще не дошло пока. Вот почему там все так, почему Россия всегда отстает от всего остального мира. И даже ведь в 21 веке эта пагубная тенденция почему-то сохранилась. Да, ракеты с танками мы там делали превосходные, но вот во всем остальном отставали безбожно. Почему? А вот те же американцы всегда как-то очень быстро брали на вооружение разные новые идеи и технологии, и не сидели на заднице, вспоминая минуты былой славы, а стремительно развивались. И в этом, скорее всего, и есть их главный секрет успеха как цивилизации, который позволил потом этой бывшей колонии Великобритании, единственной из колоний, между прочим, стать по-настоящему великой мировой державой, из грязи в князи, как говорится. Вот как же я удачно сюда заехал, то Джон Саттер сейчас как раз прибыл в Нью-Йорк, чтобы решить свои финансовые трудности, и я пожелал с ним встретиться по этому вопросу. Когда этот американский бизнесмен услышал, что речь идет о деньгах, то он сразу же согласился встретиться со мной и все обсудить. Видимо, уж слишком сильно его припекло. День выплат по банковскому кредиту был все ближе, а вот денег мистер Саттер так пока и не нашел на его погашение. А тут вдруг появился я как ангел-хранитель и предложил ему выход из этой щекотливой ситуации. Я просто выразил желание купить у него Форт Росс и все земли, ранее принадлежавшие этой русской колонии, и предложил ему за это аж 50 тысяч долларов. Конечно, та земля стоила гораздо дороже. Там же все-таки было около 200 квадратных километров территории. И возможно, Джон Саттер мог бы продать Форт Росс кому-нибудь другому, и по более высокой цене. Но тут все решало время, которого у мистера Саттера оставалось все меньше. Ведь если бы он не смог сейчас вовремя выплатить свой долг банку, то банкиры бы забрали у него совсем не земли Форта Росса, которые считались не очень прибыльными. Они бы взяли самый доходный актив, обширный золотоносный участок, принадлежавший Джону Саттеру. В банке же не дураки работают, все они там понимают. Поэтому можно сказать, что своим таким своевременным предложением я спас финансовую репутацию Джона Саттера, и он как человек был мне за это искренне благодарен, а как бизнесмен понимал, что я в этом деле тоже поимел свою выгоду, приобретя эти земли гораздо ниже той цены, что они реально сейчас стоили. Впрочем, сам-то мистер Саттер тоже купил Форт Росс у тех же русских за еще меньшую сумму. В итоге, обе стороны этой коммерческой сделки были рады и довольны результатом. Я получил очень солидный земельный участок, бывший когда-то русской колонией в Калифорнии, а Джон Саттер смог выплатить долг банку и сохранил свою репутацию бизнесмена и человека чести. что по нынешним временам было очень важно, ведь здесь в середине 19 века очень многое держалось на репутации человека. Если его знали и уважали в деловых кругах, то и бизнес ему было вести гораздо проще. А мистер Саттер уже успел себе заработать имя в сфере бизнеса. И эта досадная история с невыплатой кредита могла очень сильно подмочить его репутацию и посадить несмываемое пятно позора на нее. Поэтому Джон Саттер отнесся ко мне довольно признательно и предложил дружбу. Мы ведь с ним теперь будем соседями, так как его поселение Новая Гельвеция и обширные территории вокруг него граничились теперь уже моими землями Форта Росса. Кстати, Саттер сознался, что приобретенная им русская колония оказалась не такой прибыльной, как он раньше думал. Золота там он не нашел, поэтому стал уделять этим своим владениям мало внимания. Сам-то он проживал в Новой Гельвеции, а всеми делами в форте Россе рулил его управляющий Вильям Бинец, который постоянно жаловался, что доходы с тех земель падают, так как людей после ухода большинства русских поселенцев, которые после продажи американцам своей колонии покинули эти места, там оставалось довольно мало сейчас. Я подробно порасспросил Джона Саттера про особенности ведения хозяйства в тех местах, и выяснил, что в Калифорнии возникают трудности с сельским хозяйством. Там же климат довольно засушливый и жаркий был. Почва каменистая, источников воды мало. Но мне повезло уже в том, что на моих землях южнее самой крепости Росс протекает река Славянка. Это, кстати, русское название. А вот американцы ее прозвали Русская река. И вот как раз вдоль той реки располагались все основные сельхозугодия русской колонии. Там почва была самой плодородной в этих местах, а вот в другой части моих владений местность меньше подходила для сельского хозяйства. Зато там выращивали скот. Глава 18. Калифорния. Я внимательно осматривал свои новые владения. Сам Форт Росс, давший название этой русской колонии, был небольшой деревянной крепостью, выполненная из местных калифорнийских деревьев под названием секвоя. Данная красная древесина славилась своей твердостью и устойчивостью к коррозии. Нормальный материал для строительства крепости выбрали русские инженеры. А главное, это гораздо дешевле, чем каменное строительство. Да, и строить деревянные строения всегда быстрее, чем каменные. Хотя и с камнем в этих краях тоже нет особых проблем. Его тут в Калифорнии хватает с избытком. Периметр стен форта Росса имел прямоугольную форму с двумя восьмиугольными башнями на двух диагональных углах. Еще к стене была пристроена деревянная православная часовня, в которой даже один священник обнаружился, и звали его отец Михаил. Этот самоотверженный святой отец нес службу в часовне форта Росс по сей день. Он не покинул эти края, как многие русские колонисты, когда эта земля перестала принадлежать Российской империи. По его словам, раз здесь еще остались православные люди, то не следует священнику покидать свою паству. На меня отец Михаил сначала смотрел с опаской. Он побаивался, что я как новый хозяин этой земли стану насаждать тут свои порядки, и могу даже выгнать православного священника прочь. Но я поспешил его успокоить, заявив, что и сам являюсь русским человеком. Рассказал ему, что мой отец был русским по национальности, но ему по неизвестным для меня причинам пришлось покинуть Россию. Потом он поселился в штате Техас, который тогда еще не был американской территорией, а принадлежал Мексике. Там отец женился на белой местной девушке, после чего на свет появился уже я. Да, вот такую легенду своего легального появления в этой стране я придумал уже давно, и даже скормил ее журналистам, которые интересовались моим прошлым. Ну, мне же надо было как-то местным жителям объяснять, кто я такой и как сюда попал. При этом я всячески старался, чтобы меня не связали никак с настоящим хозяином этого нового тела Ваней Снеговым, бежавшим из Российской империи. В конце своего рассказа я попросил отца Михаила меня окрестить по православному обряду, а то мой покойный отец еще в Техасе мне завещал креститься в православную веру. И русский священник провел этот церковный обряд с большой радостью, посетовав при этом, что давно уже местные индейцы у него не крестились. Раньше-то аборигены более охотно переходили в православие, но когда русская колония перестала официально существовать, то индейцы, живущие неподалеку, сразу же утратили веру и повыбрасывали православные кресты, надев снова свои языческие обереги из когтей и зубов животных. Мда, ну, что тут скажешь, я почему-то даже не удивлен. Если уж в 21 веке индейцы продолжают упорно верить в духов, то о чем тут можно говорить в середине 19 века? Ведь местные аборигены увидели, что бог русских ослаб, раз это русское поселение перешло под другую власть совсем не православных людей, а значит, такой слабый бог индейцев не защитит. Другое дело, духи, в которых верили все индейцы. Поэтому я и не удивлен, что здесь такое случилось. Вера в Христа чужда индейцам, у них другие боги, которые им помогают. А Христос – это чужой бог белых людей. Зачем я крестился по православному обряду? Нет, я не поверил резко в Бога. Я убежденный атеист. Даже несмотря на мое чудесное попадание в этот мир, я в конкретного Христа не верю. Думаю, что его придумали сами люди, которые вечно ищут сверхъестественные силы в разных странных событиях, происходящих в мире. Просто раз я буду иметь дело с русскими людьми, то мне надо быть для них своим. Таким же русским и православным человеком, а не непонятным иностранцем. Так мне русские будут больше доверять. Я же здесь планирую возглавить именно русскую общину. И русские традиции с языком на моей земле хочу сохранить. Чтобы тут появился самодостаточный русский анклав, который будет влиять на всю Калифорнию. Вот такие у меня наполеоновские планы созрели. Еще когда я был скольтом в Российской империи. Может быть, это звучит пафосно и глупо, возможно и так, но я все равно попробую воплотить свою задумку в жизнь.